Это верно. Трехплановая сущность, то есть воплощенный в теле человек, сильнее, чем он же развоплощенный. И воображение его тоже сильнее. Поэтому то, что творится им в воплощенном состоянии, не может быть просто и легко нейтрализованным в развоплощенном. Поэтому созданные в плотном мире причины имеют свои неуловимые следствия, которые исчерпывают свои энергии на их породители. Этим обстоятельством объясняется также и закон, что то, что связано на земле, будет связано на небесах, то есть в мире надземном, после освобождения от физического тела. Посеянное в мире причин на земле пожинается в послесмертном существовании. Вот почему так важно пропускать под постоянным и строгим контролем все, что поступает во внутренний мир человека и принимается там для утверждения. Мысль принятая, какова бы она ни была, хорошая или плохая, потребует в тонком мире право на реализацию, а так как там воображение творит психическое окружение человека, которое становится для него видимостью, то от принятых в воплощенном состоянии мыслей в тонком состоянии никуда не уйти. Приходится пожинать жатву с посева когда-то допущенных земных мыслей, потому и борьба высший и низший дуат так драматична и должна обязательно закончиться победой, окончательной победой одной из них. Как же заботливо должен беречь человек свои земные действия? Каждое даст свои неизбежные следствия, от которых никуда не уйти, ибо причины сосредоточены в самом человеке. Сколько мудрости и знания заключается в древних заветах, и как важно применять их на практике, как важно прилагать учения в применении к жизни, сколько читающих и как мало применяющих. Понявший неизбежность действия закона причин и следствий изменит свою жизнь, ведь земная жизнь столь коротка по сравнению с надземным существованием. Стоит ли ради потворства своим слабостям или недостаткам расплачиваться потом столь длительным процессом искупления? Чтобы избежать закона, люди придумали платное отпущение грехов, но, как сказано в Древнем Завете, «Бог поругаем не бывает, что посеешь, то и пожнешь». Отбросьте религиозную форму выражения и получите научную и космическую формулу пространственной психомеханики. Пора перевести многие неясные и туманные религиозные положения на чисто научную основу. Религию можно признавать или отрицать, но отрицать науку и то, что обосновано космическими законами, будет знаком невежества и мракобесия. Пора на ученых невежд и отрицателей действительности навесить бирки мракобесов, неучей и тупоголовых. Пора пресечь возможность прикрываться научной безграмотностью. Не они ли восстают против изучения мысли и ее законов, той самой мысли, которой прекрасно пользуются сами для своих невежественных отрицаний? Сущее неотрицаемо. Все факты, какими бы фантастическими они ни казались, подлежат научному исследованию и изучению. Надо только отбросить нелепую предвзятость – и понять, как мало еще знает наука, даже о тайнах материи.